Многочисленны и разнообразны пути, которыми дьявол входит в нашу душу и удаляет ее от Бога, налегает на нее всем существом своим, мрачным, ненавистным, убивающим. Что не движение страсти, то путь для него, и он не пропускает ни малейшего случая войти в нее. Равным образом многочисленны и разнообразны пути Духа Святого. Путь искренней веры, сердечного смирения, сердечной любви к Богу и ближним и прочее. Но то беда, что эти пути всячески силится загородить для нас исконный человек-убийца. Более обыкновенный для нас грешных, удаляющихся от Бога на страну далече, путь к Богу есть путь злострадания и горьких слез. И Святое Писание, и опыт удостоверяют, что для приближения к Богу надо пострадать грешнику, слезить и плакаться, и исправить двоедушное сердце свое. «Приближитеся, постраждите и слезите и плачетеся». Слезы имеют силу очищать скверну сердца нашего, а страдания нужны потому, что через страдания спасительно стесняется греховная широта сердца, и от стеснения сердца всего легче льются слезы.